Издательство «Эксмо». Счастливая жена. Как вернуть в брак близость, страсть и гармонию? Лора Дойл. Тест. Насколько вы близки с мужем? Давайте выясним, какие отношения в вашей семье. Для этого прослушайте вопросы и ответьте себе, происходит это редко, иногда или часто. Можете записать ответы на листочке, чтобы было легче подсчитать баллы. А вы ставите себя выше мужа? Пилите своего мужа? Сплетничаете о муже с другими женщинами? Говорите ли «я велела мужу»? Думаете, что все было бы гораздо лучше, если бы муж следовал вашим советам? Подслушиваете разговоры своего мужа? Чувствуете себя единственным взрослым человеком в семье? Ощущаете чрезмерный груз родительских обязанностей? Делаете для мужа то, что он вполне способен делать сам? Испытываете приступы тревоги и депрессии? Испытываете чрезмерную усталость? Ощущаете отсутствие интереса к сексу? Чувствуете обиду или ревность из-за жизненных успехов мужа? Отвергаете его подарки, критикуете ли их? Думаете о разводе или о жизни с другим мужчиной, который больше вам подходит? Сожалеете о причинах, которые заставили вас в свое время выбрать этого мужчину? А теперь подведем итоги. За каждый ответ «редко» поставьте себе 1 балл. За каждый ответ «иногда» поставьте себе 3 балла. За каждый ответ «часто» поставьте себе 5 баллов. Сложите все баллы. У вас получится число от 20 до 100. Если вы набрали 35 баллов или меньше, поздравляю. Вы очень близки с мужем, и ваши отношения можно назвать страстными. Вы нашли мужчину, которого можете уважать. Вы оба позитивно влияете друг на друга. В вашем союзе идеально сочетаются индивидуальность и общность. Вы всегда готовы признать свою неправоту, и он вас за это обожает. Вы на верном пути. Вместе вы становитесь лучше. Если вы набрали от 36 до 60 баллов, вы слишком много трудитесь, и вас не ценят. Вам кажется, что у вас все нормально, и мне не хочется вас огорчать. Но вы перерабатываете, и вам нужен перерыв. Начните больше заботиться о себе. Чаще просите о помощи. Если муж почувствует, что вы его уважаете, ваша слабость будет вознаграждена. Благодарите его за помощь, и вам станет легче разжечь в нем страсть и достичь истинной близости. Воспользуйтесь советами по восстановлению страсти и романтики в отношениях. Если вы набрали 61 балл или больше, какая еще близость? Судя по всему, вы постоянно удивляетесь, что заставило вас обратить внимание на этого типа. Но не волнуйтесь. Нежность, которая вам так необходима, возможно, просто дремлет. Если вы вспомните, почему согласились выйти замуж за этого мужчину, и начнете снова уважать его за это. Ваш брак еще может стать таким, о каком вы всегда мечтали. Найдите в себе смелость прекратить контролировать мужа во всем. Вы не пожалеете. Воспользуйтесь советами по изменению характера вашего брака и начните прямо сейчас. Почему женщина сдается? Влюбиться легко. Нетрудно даже сохранить влюбленность. Причиной тому наше человеческое одиночество. Но нужно найти настоящего друга, одно присутствие которого делает человека таким, каким он всегда хотел быть. Это очень трудно. Но дело стоит того. Анна Луиза Стронг. Я вышла замуж в 22 года. Тогда я не представляла, что когда-нибудь назову себя капитулировавшей женой. В то время даже мысль об этом была мне отвратительна. Я знала, что брак — дело рискованное, потому что мои родители развелись. Я была свидетелем этого тяжелого развода. И все же я надеялась, что в моей жизни все сложится иначе. Я удивлялась, как мой муж Джон может любить меня так сильно. И верила в успех нашего брака, хотя бы потому, что все так хорошо началось. Сперва я относилась к мужу уважительно и доброжелательно, и он меня восхищал. Но постепенно, открывая для себя его несовершенство, я начала исправлять его. Я хотела помочь ему стать лучше. Я считала, что ему нужно быть более честолюбивым в карьере, более романтичным дома и более аккуратным, тогда все будет хорошо. Поэтому я часто напоминала ему об этом. Естественно, мужу это не нравилось. Чем сильнее я пыталась на него влиять, тем больше портились наши отношения. Своими добрыми намерениями я уверенно мастила дорогу в ад. Чем больше муж сопротивлялся, тем настойчивее я старалась его контролировать, и тем более подавленными и раздраженными становились мы оба. Со временем меня просто измучили эти попытки управлять одновременно и своей, и его жизнью. Хуже того, я стала чувствовать, что отдаляюсь от мужчины, который когда-то делал меня такой счастливой. Наш брак переживал трудные времена. А ведь прошло всего 4 года с того момента, когда мы произнесли наши брачные обеты. Одиночество мое становилось невыносимым. И я готова была сделать все, что угодно, лишь бы избавиться от этого чувства. Я пошла к психотерапевту и узнала от него, что использую контроль для самозащиты. Я прочитала несколько книг по психологии отношений. После этого я стала лучше понимать различия между нами. Я беседовала с другими женщинами, чтобы узнать, что помогло им добиться успеха в семейной жизни. Одна из подруг сказала, что переложила на мужа все финансовые заботы, и это стало для нее огромным облегчением. Другая заявила, что старается никогда не критиковать мужа, даже если он того заслуживает. Я решила поэкспериментировать с разными подходами. Оставалось лишь надеяться, что для нас еще не слишком поздно. Мне безумно хотелось сохранить наши отношения. И в то же время я надеялась не утратить самоуважение окончательно. Оно ослабевало каждый раз, когда я выплескивала на Джона свой гнев и раздражение. К счастью, уступки помогли мне сохранить и мир в семье, и уважение к себе. Сегодня я называю себя сдавшейся или капитулировавшей женой, потому что именно такой подход помог мне создать семью моей мечты. Вы тоже сможете это сделать, если последуете принципам, описанным в этой книге. Мы сами себе не нравимся, когда начинаем пилить, ругать или контролировать своих мужей. Я уж точно не нравилась себе. В такие моменты я начинала терзаться угрызениями совести при первых же звуках собственного голоса. Уступки позволят вам избавиться от этого неприятного поведения и обрести достойные уважения привычки. У вас появится больше времени и сил на то, что для вас особенно важно. Хотите ли вы иметь более гармоничную семью, управлять большой корпорацией или совмещать обе эти мечты? Увидев, что теперь вы достигаете этих целей легче, чем когда бы то ни было, вы сможете собой гордиться. Уступки — это способ пробудить в себе лучшие человеческие и женские качества. Вот почему я призываю вас к этому. Возвращение мужчины, который меня очаровал. Наши мысли, слова и поступки — это нити сети, которую мы сплетаем вокруг себя. С вами Вивекананда. Лампочка уступок в моей голове загорелась не сразу. Нет, я менялась постепенно, шаг за шагом. Сначала я училась держать язык за зубами, а порой закрывать глаза, когда Джон вел машину. В конце концов, мы доезжали до места, и я понимала, что всегда могу доверить ему машину и себя, как бы не хотелось мне критиковать его манеру езды и давать полезные, на мой взгляд, советы. Потом я перестала покупать ему одежду, да-да, даже белье, хотя мне казалось, что сам он ни за что ничего себе не купит. Тому, чего не следовало делать, я училась на своих болезненных ошибках. Когда-то я критиковала его небрежное обращение с нашими машинами и при этом чувствовала себя в роли собственной матери, когда она злилась на меня и не давала мне смотреть телевизор. Я молилась об обретении мудрости и небольшими шагами приближалась к гармоничным отношениям, в которых нет места контролю. Медленно, но неуклонно, ситуация в нашей семье стала меняться. Когда я перестала ругать мужа, давать ему советы, поручать ему целые списки дел, высмеивать его идеи и браться за разрешение любой ситуации, так, словно сам он не в состоянии ничего сделать, произошло настоящее чудо. Возник союз, о котором я всегда мечтала. Мужчина, который когда-то очаровал меня, вернулся. Мы с Джоном заново открыли друг друга. Я перестала жаловаться на то, какой он безответственный и бестолковый, и почувствовала к нему искреннюю благодарность и любовь. Мы делили ответственность, не упрекая друг друга и не обижаясь. Наши постоянные ссоры и пререкания остались в прошлом. Мы смеялись, держались за руки, танцевали на кухне и наслаждались той острой близостью, какой не испытывали уже много лет. На 9-ю годовщину свадьбы я взяла фамилию мужа. Теперь, когда я узнала его получше, думаю, можно рискнуть. Со смехом говорила я подругам. На самом деле, я просто стремилась сблизиться с Джоном еще сильнее. Я хотела сделать что-то такое, что символизировало бы мое огромное уважение к нему. Смена фамилии стала внешним проявлением внутренних перемен, естественным шагом на пути, на который я ступила уже давно, сама не сознавая этого. Конечно, изменилась я не сразу. Поначалу, держа язык за зубами, вместо того, чтобы высказывать свое мнение обо всем вокруг, я чувствовала себя некомфортно. Сдерживаться и не поправлять мужа было так же тяжело, как писать левой рукой. Жизнь стала какой-то неуклюжей и странной. Уступки — процесс постепенный, а достигнутые позитивные результаты — приятные вехи на этом пути. Со временем у меня сформировались новые привычки. Почувствовав, что я скатываюсь к старому поведению, я останавливалась и спрашивала себя, что мне больше нужно? Контроль над каждой ситуацией? Или счастливый брак и любящие отношения с мужем? Разумеется, эмоциональная близость, отсутствие напряженности, достоинства, доброта и доверие гораздо важнее и приятнее возможности настоять на своем и сделать все самой. Чтобы не забывать о новых приоритетах, я сделала слово «уступки» своей мантрой. Короткое и четкое напоминание служило лучше длинной фразы «Прекрати пытаться все контролировать». Я мысленно снова и снова повторяла себе «уступки». Стать лучше. Добродетель сама по себе служит величайшей наградой. Силий и талик. Уступки мужу — это вовсе не возвращение в 50-е годы и не бунт против феминизма. Эта аудиокнига вовсе не о том, чтобы заткнуться и помалкивать, и уж точно не о покорности. Она о следовании основным принципам, которые помогут вам изменить свои привычки и вернуть близость в браке. Это аудиокнига об отношениях, которые сделают вас обоих лучше и будут способствовать вашему общему духовному развитию. Уступки и радуют, и пугают одновременно. Но их результаты — покой, радость, любовь к себе и своему браку — несомненны. Вот основные принципы жизни капитулировавшей жены. Отказ от излишнего контроля над мужем. Уважение его точки зрения. Благодарность и радость за подарки мужа. Высказывание своих потребностей без попыток контроля. Передача мужу права распоряжаться семейными финансами. Сосредоточенность на собственной самореализации. Капитулировавшая жена проявляет слабость в те моменты, когда раньше стала бы пилить мужа. Проявляет доверие тогда, когда привыкла контролировать. Проявляет уважение, хотя раньше отпустила бы унижающее замечание. Проявляет благодарность вместо неудовлетворения. Проявляет веру в те моменты, когда раньше высказала бы сомнение. Капитулировавшая жена богата, хотя раньше чувствовала себя бедной. В ее распоряжении оказывается больше денег, а сексуальная жизнь начинает приносить больше удовлетворения, чем раньше, когда она и не думала об уступках. Моя сестра, Ханна Чайлдс, исповедует философию сдавшейся жены в своей работе. Работает она преподавателем бальных танцев. «В браке, — говорит она, — как в бальном танце. Один из партнеров должен вести, а другой — следовать за ним. И это не означает, что какая-то роль важнее другой. Мне редко встречались женщины, способные устоять перед ведением назад. Я делала все, что делал он. Однажды сказала Джинджер Роджерс о Фреде Астере. Примечание. Джинджер Роджерс и Фред Астер — знаменитая актерская и танцевальная пара Голливуда 30-40-х годов 20 века. Их история легла в основу фильма Федерико Феллини «Джинджер и Фред». Писателю Роджеру Желязны принадлежит похожая фраза. Джинджер Роджерс делала то же самое, что и Фред Астер, только на высоких каблуках. И я делала это, отступая назад, да еще на высоких каблуках. Хотя Фред и Джинджер были одинаково опытными и талантливыми танцорами, если бы они оба попытались вести или следовать, то начали бы тянуть друг друга в разные стороны. Они не смогли бы танцевать гармонично и слаженно, а толкались бы или разошлись в разные стороны. Джинджер позволяла Фреду вести ее. Она доверилась ему, поверила, что он покажет ее в лучшем свете и убережет от проблем. Фред не принижал ее. Джинджер позволяла ему быть фоном, партнером для своего таланта. «Я тоже хочу, чтобы мой муж помог мне продемонстрировать мои лучшие качества». Истоки стремления к контролю. Разум человека, однажды впитавший новую идею, никогда не вернется к прежнему состоянию. Оливер Вендел Холмс. Задолго до влюбленности и свадьбы каждая женщина, которая стремится к контролю, переживала разочарование. В детстве многие наши потребности остаются неудовлетворенными. На это может быть масса причин. Безвременная смерть родителей или болезненная зависимость кого-то из членов семьи. Неудовлетворенность может касаться даже мелочей. Кто-то не получил кроссовок, как у всех одноклассников. Кому-то пришлось смириться с тем, что внимание родителей переключилось на нового брата или сестру. Какова бы ни была причина, мы делали неверный вывод. Никому нет дела до нас и наших желаний. Мы свыкались с детским убеждением. Если бы мы всегда были главными, то все было бы по-нашему. Некоторые из нас так привыкли жить в страхе перед неудовлетворением своих потребностей, что даже не замечают учащения своего пульса и поверхностного дыхания. Этот страх стал для нас нормальным и привычным. Вместе с ним возникла автоматическая реакция. Нужно все и всегда контролировать. Чем больше мы контролируем окружающих, мужей, братьев, сестер и друзей, тем лучше и легче нам живется. Рыбы последними узнают, что живут в океане. Так и те из нас, кто старается контролировать все и вся, последними осознают собственное поведение. Мы убеждаем себя, что пытаемся советовать, улучшать, помогать другим людям или действовать эффективно. Мы не признаемся даже самим себе, что слишком боимся непредсказуемости. Поэтому делаем все, что в наших силах, чтобы добиться определенного результата. Например, я считала, что, заставляя мужа просить повышения зарплаты, делаю полезное дело. Когда я, сидя в машине подруги, отлично знавшей, куда нужно ехать, восклицала, что нам нужно свернуть направо, а не налево, мне казалось, что я стараюсь сэкономить время и избежать пробок. Когда я пыталась убедить брата обратиться к психотерапевту, то оправдывала свое вмешательство в его жизнь желанием защитить его от него самого. Все эти оправдания были лишь красивым прикрытием моей неспособности доверять другим людям. Если бы я поверила, что мой муж зарабатывает ровно столько, сколько может, я бы не стала унижать его, высказывая сомнения в его честолюбии. Если бы я поверила, что подруга довезет нас до нужного места за разумное время, я бы не командовала в дороге, вызывая у нее обиду и раздражение. Если бы я поверила, что брат мой способен идти по жизни своим путем, он бы чаще делился со мной своими переживаниями и чувствами. Доверие — это настоящее волшебство. Ощутите его, и люди начнут отвечать вашим ожиданиям. Если вы даете понять мужу, что, по вашему мнению, он непременно облажается на работе, разобьет машину и вообще не способен заботиться о своем здоровье, то тем самым порождаете негативные ожидания. Если же вы будете ждать от него успеха, он с большой вероятностью этого успеха добьется. Доверять человеку означает абсолютно верить в него. Вспомните, как в фильме «Заклинатель лошадей» герой Роберта Редфорда впервые доверил подростку руль своего грузовика. Он просто пересел на пассажирское сиденье и надвинул шляпу на глаза. Доверять человеку означает ожидать от него лучшего, а не худшего результата. Когда вы доверяете, вам не нужно перепроверять, строить запасные планы или постоянно находиться на чеку. Вы не ждете опасности. Можно закрыть глаза и спокойно спать, зная, что все будет хорошо. Еще раз повторю. Когда вы доверяете, то ждете самого лучшего результата. Те из нас, кому трудно доверять другим, даже когда разум твердит, что все в порядке, находятся в плену у собственных страхов. Порой мы опасаемся, что не получим необходимого или получим слишком поздно. Кто-то боится потратить слишком много денег или сделать лишнюю работу. Часто так проявляется страх одиночества, скуки или дискомфорта. Если вы похожи на меня и постоянно стремитесь исправлять, критиковать и подчинять себе партнера, то знайте, что это реакция на ваш страх результата. Если не реагировать на него, то не потребуется и доминировать, манипулировать или контролировать. Оказалось, что мои страхи — это условный рефлекс, выработанный годами. Я привыкла скрывать свою уязвимость. То, что называется мягким подбрюшьем, которое доставляет и огромную боль, и огромное наслаждение. Я прятала свою мягкость, считая ее непривлекательным качеством. Удивительно, но люди, которые казались мне самыми симпатичными и приятными в общении, не скрывали свои истинные страхи, радости, стыд, потребности и печаль. Меня притягивали их открытость и теплота. Когда я заменила уязвимость контролем, то сделала это в ущерб близости. Теперь я понимаю, что контроль и близость — две противоположности. Если я хочу одного, то не получаю другого. Без уязвимости я не могу рассчитывать на близость. Без близости не может быть романтической любви и эмоциональной связи. Когда я позволяю себе быть уязвимой с мужем, в наших отношениях возникают близость, страсть и преданность. Сегодня я стараюсь всеми силами избегать контроля и не боюсь проявлять свою уязвимость. К сожалению, совершенства мне достичь пока не удалось, но это не главное. Я сделала близость, а не контроль, своим главным приоритетом с помощью принципов, описанных в этой аудиокниге, и превратила свой брак в страстный романтический союз. Мои сумки всегда были собраны. Если не можешь сказать ничего хорошего, вообще ничего не говори. Мама. Моя подруга говорила о своем браке так. У меня всегда собраны сумки и надеты кроссовки. Она в любой момент могла схватить вещи и сбежать в считанные минуты. Она всегда была готова к жизни, в которой сможет обеспечить себя всем необходимым сама. без его помощи. Психотерапевт напомнил мне, что когда я пришла к нему впервые, то была точно такой же. Я часто думала, что мне лучше было бы развестись или жить с другим мужчиной, более утонченным и внимательным. За таким идеальным мужем мне никогда не пришлось бы убирать, строить за него планы, что-то устраивать, организовывать и все проверять. Такие фантазии способны испортить любые отношения. Я всегда была на грани. Мельчайшая проблема казалась справедливым основанием, чтобы разрушить этот брак и надеяться, что следующий окажется лучше. Мне было так больно, и я считала себя настолько правой, что полагала брачные обеты пустыми словами. Сегодня подруги смеются, когда я им об этом рассказываю. Им кажется невероятным, что я была готова бросить своего абсолютно идеального мужа. Почему эта аудиокнига не называется «Капитулировавший муж»? Некоторые люди ищут недостатки и промахи с таким пылом, словно это спрятанные сокровища. Фрэнсис О. Уолш. Если вы в браке чувствуете себя подавленной, одинокой и ответственной за все, то эта аудиокнига для вас. Если вы способны признать, что часто или время от времени контролируете, пилите или критикуете собственного мужа, то вы и только вы можете восстановить близость в браке, собственное достоинство и душевный покой с помощью описанных здесь принципов. Я не говорю, что во всех проблемах вашей семьи виноваты только вы. Вовсе нет. Вашему мужу тоже нужно совершенствоваться. Но вы не можете этим управлять. Вы не заставите его измениться. Можно лишь измениться самой. Хорошо, что вы уже поняли, что корень всех проблем в вашем поведении. Теперь вы можете начать решать эти проблемы. Не тратьте время на мысли о том, что должен делать ваш муж. Направьте все силы на достижение своего счастья. Я это поняла и сделала. Моей главной задачей было отказаться от контроля и обратить внимание внутрь, а не наружу. Вам я советую сделать то же самое. Как все это было? Начав применять принципы капитулировавшей жены, я стала делиться этой философией с подругами, которые шли по тому же пути в своих семьях. Они не только подтвердили важность этого процесса, но и помогли его развить. Их семейная жизнь изменилась к лучшему. И вскоре мы впятером, кружок сдавшихся жен, стали собираться у меня в гостиной раз в месяц. Кружок быстро рос. Мне все чаще звонили незнакомые женщины, они тоже хотели узнать, как изменить свой брак к лучшему. Когда мы перестали помещаться в моей гостиной, я начала вести семинары «Капитулировавшая жена». Я обучала женщин полезным навыкам и привычкам, необходимым для успешного продвижения по пути уступок. Но женщин, которые хотели научиться сдаваться своим мужьям, становилось все больше. Сегодня кружки капитулировавших жен открываются по всей стране, примечание в США, а также в интернете. Принципами капитулировавшей жены пользуются сотни тысяч женщин. Им удалось вернуть любовь и близость, которые, казалось, навсегда исчезли из их семейной жизни. Они перестали чувствовать себя ответственными за все. В этой аудиокниге вы найдете истории женщин, с которыми я встречалась в нашем кружке, на моих семинарах и на сайте. Все истории подлинные, хотя имена и некоторые детали я, конечно, изменила из уважения к тайне личной жизни. Когда нужно прекратить уступать и просто уйти. Ваш муж совершает поступки, которые выводят вас из себя. Я это прекрасно понимаю, потому что у меня тоже есть муж, и он, как и все мужчины, простой смертный, с многочисленными недостатками. Иногда его недостатки кажутся мне такими серьезными, что я больше ни минуты не готова с ним жить. Но на самом деле мой муж — просто отличный парень. Как же понять, действительно ли ваш муж хороший парень? И когда следует уйти? Есть ситуации, в которых жена не может доверять мужу. Тогда необходим разъезд или развод, но не уступки. Вы оказались именно в таких обстоятельствах? Решить это можете только вы сами. Прежде чем идти на уступки, подумайте, не относится ли к вам все перечисленное далее. Первое. Не уступайте мужчине, который применяет физическое насилие. Когда под угрозой ваша безопасность, близость невозможна. Я советую вам как можно скорее прервать отношения, если ваш муж позволяет себе хоть что-то из этого. Может вас ударить, пнуть, избить, принудить к сексуальным отношениям против вашей воли. Обратитесь за помощью к друзьям, психологам или священникам и уходите. Начните строить план и действовать сегодня же. За помощью можно обратиться на горячую линию организации, которые борются с домашним насилием. Второе. Не уступайте мужчине, который применяет физическое насилие по отношению к вашим детям. Если ваш муж жесток с детьми или демонстрирует сексуальное влечение к ним, вы должны немедленно их защитить. Чем быстрее вы разорвете эти отношения, тем больше вероятность создать семью с нормальным, любящим мужчиной, который будет защищать вас и ваших детей, а не причинять вам страдания. Помните, что шлепки, как воспитательная мера, какими бы неприемлемыми они вам ни казались, это не физическое насилие. Разногласия между партнерами по вопросу телесных наказаний не могут быть оправданием для разрыва отношений. Третье. Не уступайте мужчине, страдающему от болезненной зависимости. Алкоголику, наркоману или игроку доверять нельзя. Здесь вряд ли можно рассчитывать на истинную близость, поскольку его страсть всегда будет стоять выше вашей безопасности и счастья. Конечно, выявить зависимость не так легко. Если вы не уверены, но вас мучают подозрения, найдите тихое место и спокойно подумайте об этом. Мешает ли его зависимость вашим отношениям? Продолжал ли он пить, колоться или играть, даже зная, что вы из-за этого чувствуете себя несчастной и одинокой? Пытался ли он в прошлом бросить пагубную привычку, но безуспешно? Доверьтесь своей интуиции. Прислушайтесь к внутреннему голосу. Если хотя бы на один из этих вопросов вы ответили утвердительно, то ваш муж явно страдает болезненной зависимостью. Напомните себе, что вы достойны того, чтобы быть главным приоритетом для своего мужа. Чем быстрее вы избавитесь от того, что вам не подходит, тем вероятнее сможете создать отношения с мужчиной, который будет относиться к вам как к принцессе. Если вам трудно определить, является ли ваш муж зависимым, обратитесь в организацию Al-Anon. Примечание. Группа поддержки родственников и друзей алкоголиков. Создана при сообществе «Анонимные алкоголики». Действует и в России. Это бесплатная программа, разработана для помощи членам семьи алкоголиков и наркоманов. Программа ведется во всем мире. Телефон вы найдете в телефонном справочнике. Четвертое. Не уступайте хроническому изменнику. Мужчине, который постоянно изменяет своей жене, доверять нельзя. Вы достойны мужа, который будет сексуальным и романтичным с вами и только с вами. Если ваш муж не способен на это, то лучше положить конец этому браку и отправиться на поиски мужчины, способного хранить верность. Нужно заметить, что внебрачная связь в прошлом не делает вашего мужа хроническим изменником. Возможно, все дело в его бывшей жене, которая критиковала его и унижала его мужское достоинство. С другой стороны, вы не должны считать себя виноватой в измене. Вступив в брак, мужчина обязуется уважать жену и соблюдать брачные обеты. Ситуация может измениться, когда вы пойдете на уступки, но только в том случае, если муж сам готов к моногамии. Что делать с вербальным насилием? Женщины иногда спрашивают, стоит ли уходить от мужа, склонного к вербальному насилию. Это очень важный вопрос, потому что вербальное насилие убивает в женщине чувство собственного достоинства, так же, как насилие физическое. Вы не заслуживаете унижения. К счастью, начав уважать мужа и воздерживаться от попыток контроля, вы, скорее всего, перестанете слышать от него неприятные слова, если только он не относится к одной из перечисленных ранее категорий. И вот почему. Если мужчина оскорбляет вас, подумайте, не вы ли создали культуру вербального насилия в ваших отношениях? Подобное поведение очень редко бывает дорогой с односторонним движением. Зачастую мужчина так защищается от ваших оскорблений и унижений. Повторюсь, вербальное насилие со стороны мужа не ваша вина. Скорее всего, на мужчину влияет ваше поведение. Одна женщина жаловалась мне, что во время ссор муж грубо ее обзывает, и ей невыносимо это слышать. Далее она рассказала о тех ужасных вещах, которые в разгар ссор она говорит ему. При этом она категорически отказывалась извиняться за свое неуважение, потому что он не извинился первым. Я не стала убеждать ее, что извиниться должны оба, решив избрать иную тактику. Я спросила, что для нее важнее: его извинение и ее эго или восстановление гармонии. И она быстро признала, что важнее второе. После этого она сумела разбить лед в отношениях. Муж тоже стал извиняться за сказанное в запале. И мир в этой семье восстановился. По мере того, как жена сдается и идет на уступки, вербальные нападки прекращаются. Их место занимают близость, уважение и благодарность. Это может произойти и в вашей семье. Определите, заслуживает ли мужчина вашего доверия. Всем нам кажется, что в любимом человеке все должно быть совершенно. Но это заблуждение. Сидни Портье. Если ваш муж не относится ни к одной из этих категорий, значит, вы вышли замуж за хорошего парня. Он не идеален, но он способен любить вас и дорожить вами. Такой мужчина может помочь вам полюбить его, себя и свой брак. Правда-правда. Если вы похожи на большинство женщин, то наверняка уже думали о том, как рухнет ваша жизнь, если вы перестанете контролировать мужа. Вам казалось, что невозможно ни учить и ни поправлять мужа, иначе дети разбалуются, вы окажетесь на грани нервного срыва, да и вообще изменить семейные привычки невозможно. Если вы так считаете, вы не одиноки. Мы все так думаем. Я знаю, что вам придется трудно. Вы будете считать, что это несправедливо. Мне тоже казалось несправедливым, что я должна упорно трудиться над своим изменением, а муж просто сидит и смотрит телевизор. Но ваш муж тоже серьезно изменится. Ему придется сделать это, чтобы поспевать за вами, когда вы свернете с ухабистой колеи недоверия и перейдете на гладкую дорогу веры в Него. Ему нужно подняться на новый уровень, чтобы воспользоваться этой замечательной возможностью. Он начнет прислушиваться к своему внутреннему голосу. Именно его, а не ваш внутренний голос, будет подсказывать ему, когда он поступает неправильно. Он научится сам думать, что хорошо для его семьи, а не полагаться на ваши косвенные или прямые приказы. Он примет на себя ответственность более высокую, чем когда-либо прежде. Он изменится сразу же, как только вы начнете жить в соответствии с принципами капитулировавшей жены.